По случаю 64-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне 21 июля Министерство народных вооруженных сил устроило кинопросмотр для корпуса военных атташе Пхеньяне. В нем принимали участие сотрудники корпуса и офицеры Корейской народной армии. Участники посмотрели корейский документальный фильм по случаю 85-летия героической Корейской народной армии. Прошла демонстрация всех видов войск Корейской народной армии по совместному нанесению удара при участии высшего руководителя Ким Чен Ына 25 апреля 106 года ЧЧ 2017 года.